шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці. Адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода. Что трэба деткам сказаць, каб яны захацелі вучыцца з табой у адным класе? Чтобы іх навучыць на сваёй роднай мове размаўляць. Ну, навошта ім гэта? Чтобы не было крызіса. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Францішак Вялічкін, першакласнік з Берасця. Дзеля такіх дзетак бацькі па ўсёй Беларусі змагаюцца за тое, каб даць ім магчымасць вучыцца па-беларуску. Тата Уладзімір і мама Маргарыта ў мінулым годзе стварылі для Францішка першую беларускамоўную клясу ў Берасці. Шчыра, конечно, не могу казаць за іншых бацькоў, там, напэўна, там хтосьці з перакананняў, хтосьці з іншых там прычынаў, там сваіх дзяцей аддае ў беларускую школу. Я лічу, што для мяне это беларуская мова, культура, гісторыя, гэта асноваполагаючы камень у падмурак увогуле самога народа, існавання самага народа. Калі гэта гэта, то і народа. А чаму вы аддалі? Потому што в Беларусі жыў. А как же ему потом сложно будет, что русский лучше? А кто у вас по-беларуски? Я говорю, а кто дома по-английски говорит? С первого класса везде все английский учат. Проблема, говорю, это же постановка вопроса мне, почему вы аддалі? Гэтая сям'я прайшла такі самы шлях ад гарадской адміністрацыі да пошукаў настаўніцы і пераканання бацькоў. Абарсаванне, допустим, на беларускай мове, в районе, там, дзе я жыву, ну, што-то такое. Они ответили, что у нас там чуть ли не 50% у нас на беларускай учатся. 600 школ у нас, или сколько-то? 600, кажется, цифра там. Лишь бы не памятали, 50% на беларускай мове. Но, к сожалению... Усе на населе. Да, на речице, может быть, есть. А мне надо здесь. Вот, но нам надо здесь. Але ні змаганне з адміністрацыяй, ні падрыхтоўка дакументаў і ні пошукі настаўніцаў аказваюцца самым цяжкім. Уладзімір упэўнены, што людзі на самым нізавым узроўні, самі бацькі, выхавацелькі, настаўніцы перакананыя. Іх дзецям не трэба ані беларуская мова, ані беларускамоўнае навучанне. Справа ў тым, што я яшчэ прытаўся, спрабаваў прозадзеты, гэта справа. Да, они как бы саботировали. Мы расставались за год да адкрыцця гэтага класа, не прыцягнуць увагу да праблемы, так? А ось, ну, по-перше, коли я звернувся в Бреський кур'єр, вони там такий артикул об'єктивно надрукували, що де ще там на полполоси виказування ніяких батьків русскомовних відносно того, що вони думають на якому білоруському вогулі. Да, не пойдеш вообще в школу. Що, ну, коротко кажучи так, хай не валять свою вёску там это. Вообще, белорусская мова – это самый наболевший вопрос. Кто это открывается на сайте? Почекай, это на полполосы написано. Это была бомба такая, что когда у нас до... На початку было человек там 10-15 ожидающих, так, то после этого артикула ледзь пятерых назбирали. Потому что, когда ты, кто погоджался, там пошли там дед с бабой, супраць, быў муж за, стал супраць, была жонка за, стала супраць. Маргарыта кажа, што беларуская мова адно з самых балючых пытанняў для берасцейцаў. Варта толькі з'явіцца ў прэсе якому артыкулу на гэтую тэму і распальваюцца гарачыя дыскусіі. Мая дачка в канцы там адметила, калі я кончыла інстытут на беларускам історыкі, магістратуру, аспірантуру, знаю тры языка, і вы мяне называеце неперспектыўны, а я сестра Францішакова. Вялічкіны самі рэкламавалі сваю ідэю, разносілі ўлёткі, распавядалі знаёмым. Але Маргарыта перакананая, што трэба было даваць рэкламу на тэлебачанні. Тады людзей прыйшло б болей. Я па садкам здзела, потом мы па пад'ездам развесілі па раёну. Но не так надо было делать. Сейчас будем делать по-другому. Если кому-нибудь надо, то надо делать по-другому. Мы люди смотрят ящик. Мы расклеивали такие звучайные объявы. Надо за свой счет было давать. Коли покажу пару артикулов в нормальных газетах, я уже не скажу про эту оппозицию. На Фейсбуке. Нормальных, именно таких, какие захочивали людей отдать своих детей. Проблем бы не было. А какие аргументы людей, вот на вот тех, которые отмолвляются? Аргументы был один и тот же, как сверху сказали. Вот один. Потому что я разговаривала с людьми, каждым разговаривала. Будет у вас батьковские сходы, дайте информацию. В каждой чуть ли не группе, чтобы была, ну, выпускающая, выпускающая. Вы все говорили, неперспективный язык, неперспективный. Или как неперспективный? То есть не гонор. И вот это вот неперспективно, оно потом сидело на сайте, и народ как пошел. Вот эта упартость самих людей дивить Вялічкіных. Самое цікавое в 90-х, на початку 90-х, я працював в той же школе, 25-й. Вот, так, была такая ситуация, что батьки приходили отдавать детей в белорусские классы, а их сустракали на низовом узровне, кажу. Той, хто приймав заяви, так? Ніяка секретарка чи нещо таке подобне. І казали, а ми не можемо збирати білоруський клас, віддайте в російський. Ну і люди вірили, робили, як їм казали. Але це не тому, що їм директор сказав, а це особисто узровень. Те ж саме було, коли, кажу, цей клас створили. Саме низове звіно, ті особи, які відказували на самому низовому узровні за створення цих класів, реалізацію сміновіта комплектацію цього класу, вони переконували мене, що це не треба, не можливо, немає і так далі. Програму «Ваші діти» протягнемо після обвістки. Увесь сакавік на сайті «Свободи» у рубриці «Енергія здоров'я» виніки опошніх наукових дослідів, виснови і поради на тему «Здоров'я і секс». Як компенсувати гормональні зміни, які відбуваються з тягом часу у вашому організмі? Як переодолювати проблеми со здоров'ям, як повысить власне либідо і відчувати себе молодим? Матеріали рубрики «Енергія здоров'я» читайте на нашому сайті по адресу свобода.org. Ви на хвалях радіо «Свобода». З вами Олександра Денько. У ефірі програма «Ваші діти». То, як люди во всім супротивляються білоруській мові, Володимир назирає далеко не перший раз. Коли ми брали шлюб з жінкою, так само я попросив шлюб взяти на білоруській мові. Мені відмовили. Я мусив написати лист на 15 сторінках з тлумаченням там законів і міркуванням різних, що я не мусив це зробити. Відказування тривало, але шлюб був на білоруській мові, все нормально. Там. Після ще там пару десятків була на білоруській, там мені яка хваля пройшла. Але та загадчиця цього заходу, вона призналась потім, ви ведаєте, я ж сама тексти писала для всього району, так? Змінуєте на білоруській мові, але потім мені так по голові надавали. В такому сенсі, що навіть вспоминати об цьому не хочу. Це все від страху. Всі проблеми від страху. Тепер Вялічкіны вельмі задаволеныя тым, як навучаецца Францішак. У школку яны ходзяць пры дзіцячым садку. У іх добрая настаўніца. У класе ўсяго 5 дзетак, 3 хлопчыкі і 2 дзяўчынкі. Счастлівы родзіцелі, счастлівы настаўніца. У нас, говорит, ну у вас такой класс, говорит. Все батьки ходят с мамами. Не, что там, батька там полгода не ходил, или батька вообще десятилетие. Все заинтересованы, не то, что у нас как бы интеллигенция есть, и предприниматели, и есть этот самый рабочий там, и она в декрете. И они ходят, потому что да. Как относишься к своему ребенку? И наставница говорит, такая же наставница, как и все, просто ведает белорусскую мову, вот. Нашли, потому что молодого не найдешь студента. Нашли пенсионерку, которая вела когда-то. Сейчас проблема, Володя. Я знаю, кого сейчас выпускают. Как я училась, еще кто-то сейчас не выпускает. Могли бы помоложе. Я в институте не знаю, что есть такой класс, мне чтобы студентов направить. Весело учиться, подобается? Так, подобается, Вели. Ну, сколько у тебя там деток, с кем ты фебруешь? 4 детки. Всего 5 человек у класса, так? Угу. И кто-то? Можешь на вот по именах назвать? Николка, Олеська, Валя, Лера. 2 девчонки и 3 хлопчика. А наставницу як звати? Лідія Владимировна. Ну і як вона? Добре? Не кричить? Тільки на кого? На Міковку. А за що вона його кричить? Ну, коли йому 56, він задає питання. Вот это в Миколка, ему только 6 лет, самый малой. Вот он увидел объявление. Он пришел 6 лет ему в августе. Он успел за неделю батьки сделать документы. И он не готовился к школе вообще. Ну, не думали, что будет такой класс. Вот. И он даже букв литр не верил. Зачем нет одного? И он сейчас читает 30... Нет, же не 30, ранее 30 и завтра. Он читает, он уже догнал, он уже вообще. А завтра мы идем, тоже с экскурсии, с классом. Мы идем завтра в зимний сад в университете там. Раньше на каникулы мы ходили тоже при универе, на филфаке есть у них такой фольклорный как бы музей. Студенты есть, это повёстковый, там цикавая такая была экскурсия. Наставница была и наши пятеро учнев. Профессор там молодая, нам все рассказывала про и вышиванки, и, ну там шмат. На белорусской мове. На белорусской мове. Асабліва прыемна бачыць, як пад уплывам гэтых дзяцей і іх бацькоў павольна, але ўсё ж мяняюцца людзі. У вочыцы заходзіш, все да пабачэння, уже все, хто нас видзіць, дзеці другіх класаў, тоже так общаюцца. Есть, конечно, вот там рядом наш класс, как бы продлёнка, что такие глупые, извините, мамы молодые, когда приходит девочка: «Ой, я намалевала, добрый». Не говори на таком языке. Сима, это не говори, это говори. Это я называю, что это комплекс деревенщины. Не, чтобы оправдываться, что «О, ты знаешь слово, я такого не ведаю». Или что-то «О, ты два языка знаешь». Это просто комплекс деревенщины. «О, не говори». Человек... Як вы догэтуль по-белоруску не заговорили? Ну, не важно, заговори, не заговорили. Она не то, что там это, не это. Мне главное, что мои дети все трое говорят и пишут они лепш на белорусском, чем на российской мове. В эфире была программа «Ваши дети». Вела передачу Александра Данькова.